Глава 55. Полминуты ничего не происходило. Затем, вызвав у меня очередной приступ паники, прямо перед панелью резко поднялись металлические жалюзи. До этого я не обращал на них внимания. За жалюзи показалось окно, в которое мы 3 месяца назад так завороженно рассматривали сферу. Я совсем про него забыл в настоящий момент. В нем я смог разглядеть освещаемую тусклыми лампами сферу и сейчас. Резкий толчок. Он чуть не сбил меня с ног. Затем еще и еще. Я припал руками к панели и уставился в окно. В сфере стали появляться несколько ровных вертикальных щелей. Из них бил яркий свет. Затем щели становились шире. Сфера раскрывалась, как разрезанный дольками арбуз. Но не вся. Раскрывалась, как цветочек, только верхнее полушарие, как и говорил тогда Ганс. То есть арбузу отрезали сверху половину и только ее поделили на дольки, которые опускались куда-то в помещение за стены. Но открытие бутона наблюдать целиком не получалось никак. Слишком уж большая была эта сфера. «Так, друзья, отрываемся от экранов и идем к выходу», — скомандовал дед. «Теперь куда?» — спросила его моя девочка. «За мной!» — Ганс мгновенно взял инициативу в свои руки. «Мы прошли быстрым шагом по туннелю направо, 20 метров вдоль вакуумных труб, от которых веяло жаром. Они хорошо так накалились после использования, но на расстоянии не обжигали». Затем резко повернули направо в узкое помещение, прошли по длинному ровному коридору до конца и уткнулись в тот лифт, который недавно спускал нас к основанию сферы. Сели в него, но дальше произошло неожиданное. «Вставляй сюда насадку номер 12», — скомандовал Ганс и указал пальцем на отверстие прямо над кнопками этажей. «Но как?» — не успел я задать вопрос. «Увидел, как ты прятал футляр в кармане после осмотра», — усмехнулся Ганс. «Прятал? Максим, ты почему его не оставил?» — укорил меня дед. «Не бойся, Володь, отвертки, насадки и сама универсальная ручка сделаны из полимера на основе бора. Он очень плотный и твердый, но зеркалу не нужен нисколько», — пояснил ему Ганс, тут же за меня заступившись. «Ладно», — фыркнул дед и вроде успокоился. «А на вид как металл». «Нет, это не металл. Все хорошо», — добавил Ганс. Немец до последнего не говорил, где находится вход в сферу, но был абсолютно уверен, что ключи, найденные в его сейфе, я с собой ношу всегда. И правильно, потому что так и есть. Я достал нужную насадку, вставил в ручку, медленно ввел в отверстие и повернул. Лампочка над ним зажглась зеленым. Лифт поднялся вверх на 2 этажей, двери распахнулись. Яркий свет с порога нас чуть не ослепил. «Этот эффект пройдет только в конце пути», — уверил нас Ганс. «А пока надеваем очки». Мы подчинились, тут же натянули на глаза темные окуляры и двинулись вслед за Гансом в бесконечное световое пространство. «Так, наверное, выглядит путь в рай», — думал я. «Кругом свет и ничего не видно. Надеюсь, мы это не скоро узнаем. Но очень может быть». Шли по узкому мосту над ярко-белой пропастью. Я еще тогда заранее просчитал в уме диаметр сферы, который был равен примерно 300 метрам. Значит, идти нам нужно было всего 150. Но шли мы гораздо дольше. Казалось, что мост не кончался. Будто эти удивительные фотоны еще и исказили реальность, растянули протяженность и испортили расстояние. Ульяна вцепилась в мою руку. Дед брел за нами, замыкая цепочку. Мне было все равно на это зло, соврал ли нам Ганс опять или нет. Немецкий ученый шел очень уверенно. Так впасть к ужасному зверю не идут, наверное, смерть тоже. А вот дед и Ульяна явно ждали появления зла. Страх окутал их, Страх от того, что уже ничего нельзя изменить. Никак не подстраховаться, не обезопасить себя. Я чувствовал, как дрожат нежные ручки Ульяны, и видел, как был напряжен дед. Мы шли в эпицентр зла. Шли все вчетвером, не зная, что нас там ждет. Фантомы из фотонов. До сих пор не могу поверить. Решил я разбавить жуткую атмосферу. Благо, хоть говорить тут можно было, частицы синего зеркала нисколько не искажали звук, и слышимость была идеальная. Мне все время было интересно, а что будет, если фантом умрет? «Рассыплется на миллиарды мелких частиц и растворится в воздухе», — ответил Ганс. «Но это все фикция. Разумная частица, создавшая его, ведь не умирает. Она бессмертна». «Да, интересно. Получается, были прецеденты, раз вы знаете?» – спросил я. «Кто-то убивал фантомов? Фантомы умирали на ваших глазах?» «Были. Я не раз видел смерть фантомов», – заверил меня немец. «Ну, не прямо, чтобы убивали их, но погибать погибали. Только потом они возрождались за стеной и опять возвращались в город». «Жуть какая!» — поморщился я. «Да, все так и было, кстати», — подтвердила Ульяна. «Фантомы не могли умереть, это только мы, неудачники, могли». «Так, стоп, но это же нелогично», — возмутился я. «Смотрите, если зеркало создало фантомный мир как аналог миру, который был бы в реальности, только с никуда не исчезнувшим Картангом, то и все процессы в нем должны происходить линейно и необратимо. Фантомы и люди просто обязаны умирать навсегда». «На первый взгляд, так и должно быть, ты прав», — ответил Ганс. «Но в действительности все происходило иначе». «Но почему?» «Потому что фотоны не просто скопировали и воссоздали личности жителей Земли. Они сами стали этими личностями и могли жить и мыслить уже независимо от них. В каждом из сотен миллионов фантомов уже жили как бы две личности. Личность – копия реального человека и разумная частица как отдельная личность. Только вот разумной частице так понравилось быть человеком, что умирать она не собиралась. Даже разыгрывать смерть не хотела, при этом навсегда забирая в загробный мир и воссозданную ею личность», — попытался объяснить Ганс. «Но получается, фантомный мир не идеален, он искажается, он больше не создает ту реальность, прописанную ему тысячей случайностей, которые породило исчезновение Картанга», — спросил я. «Он приобретает разумность», — добавил Ганс. «Он больше не хочет жить по правилам, диктуемым наличием или отсутствием центральной точки, Картанга. Он хочет существовать независимо ни от какой математической неизбежности. Но вот к чему это приведет, когда фантомный мир полностью высвободится от гнета неизбежности, неизвестно. Может появиться новая вселенная, которая захочет уничтожить уже существующую. Но не хотелось бы этого допустить». «Боже, как все сложно! Я уже пожалел, что спросил. Хорошо, хоть мы людей вовремя из этого кошмара освободили», — фыркнул я и замолчал. Мы пошли дальше. По дороге я постучал по круглой перилле моста. Она не была из металла, а состояла из какого-то твердого пластика. Мост был с таким же пластиковым решетчатым настилом вместо пола. Я осмотрел его тщательнее. Мост весь оказался изготовлен из пластика, очень плотного, раз выдерживал вес всех нас. Наверное, очередной трудноразрушимый полимер, состав которого нам Ганс вряд ли раскроет. Да он нам и не нужен. Сквозь отверстие в полу тоже бил свет. «Как бы нам не получить ожоги, как у Ганса и у моего настоящего деда», — боялся я. Но вроде кожу лучи даже не щекотали. Эти фотоны совсем не выделяли тепло. Разумные же. Они сами решали, что выделять, а что нет. Наверное. Зла боялись все, кроме меня. Сметы ли мне давали уверенность, которые я так и не перепроверил? В них ли дело? Где правда, а где ложь? Я до последнего надеялся, что Ганс и есть то зло. Я верил. Другого объяснения не было. И другого исхода не хотелось бы. С таким злом, как он, хотя бы можно было договориться, пожалуй. Осталось дождаться его признания. Мы будто шли по солнцу. Наконец, впереди показалась плоская стена. Такого я точно не ожидал. В середине титановой сферы прятался куб. В него вел всего один вход. Может, конечно, и не один, но под таким ракурсом был виден только он. Мы подошли вплотную к кубу. Створки купе, как в лифте, раздвинулись. Куб любезно пригласил нас внутрь. Синее зеркало ждало гостей. «Мы почти на месте», — восторженно заявил Ганс. Слышимость оставалась прежней, яркий свет светил в полной тишине, отчего было еще страшнее. Куб был собран из того же пластика, больших пластиковых листов, высотой с пятиэтажный дом. В нем оказалась еще одна сфера, но не сильно большая, в диаметре метров 5. Она находилась ровно посередине куба и возвышалась на прямоугольной платформе с короткими железнодорожными рельсами. Рельсы тоже оказались пластиковые. Сколько же реально мы шли от лифта? Довольно много. Казалось, что целый километр. Подойдя к мини-сфере впритык, Ганс встал перед панелью с кнопками на ней и набрал код. Система приняла пароль. Сфера начала распадаться на две половины, которые медленно разъезжались по рельсам в стороны. Механизмы скрипели. Из-под полусфер появлялось оно. Жуткое, только под очками показавшееся не во всей своей красе, нечто. «Ну что, друзья, знакомьтесь», — восторженно заявил Ганс. «Перед вами синее зеркало».